Глава 7. Они шли молча, быстрым, но размеренным шагом. И Дженни постепенно приноровилась к этому ровному ритму. Ставила, не глядя стопу, на невысокие кочки или плоские камни, огибала загребущие кусты дрока, перепрыгивала через стелящиеся ветви можжевельника и с опаской миновала полные стылой черной воды бочишки. Но угнаться за Дьюлой не могла. Тот всегда опережал ее, и ни одна веточка не трещала под его ногами, даже ни одна лужа не хлюпала. Там, где он легко проходил, опираясь на 2-3 камня, Дженни сминала заросли вереска и с хрустом проламывала просеку. А уж про проплешины зелено-рыжего мха, напоенные водой доверху до самых тоненьких маховых ниточек, и говорить нечего. Она влетала в них с разбегу и тут же увязала по щиколотку. Через час после выхода со стоянки немилосердный Дьюла поднял-таки ее в 6 утра. В кроссовках Дженни уже вовсю хлюпала грязь, выплескиваясь радостными фонтанчиками при каждом шаге. Когда девочка в очередной раз провалилась по колено, клоун оглянулся, оценил ее состояние и сказал: «Привал. 5 минут». Девочка рухнула на землю, с облегчением сняла обувь и вылила воду. Сменила носки и устало оперлась на рюкзак. «Уф, нам еще долго? Мы только начали. Еще весь день идти». Дженни вздохнула. Спорить с Дьюлой себе дороже, но к таким резким нагрузкам она не готова. Пешие походы — не ее стихия. «Привыкай», — угадал ее мысли клоун. «Настоящий человек договора должен быть вынослив. А почему мы не могли подъехать на машине к его резиденции?» «Потому что...» Дьюла был лаконичен. Однако, видя, что девочка готовит следующий вопрос, все же пояснил. «К Фреймус-хаусу ведет только одна тупиковая дорога, и она под наблюдением. По всему периметру резиденции стоят камеры и датчики слежения. Даже если мы зайдем со стороны болот, нас заметят за несколько миль. Что же мы будем там разведывать и как?» «Скоро увидишь». Дженни поняла, что до обеда она от зверодушца больше и слова не добьется. «Похоже, мистер Вадыш исчерпал свою словесную норму на утро», — подумала она. «А я хотела спросить, чему же он будет меня учить? Хотя тут и думать нечего. Буду изучать молчание разных видов, от угрюмого до ехидного. И спецкурс по злобногляденью». Клоун поднялся, привал закончился. Девочка впряглась в лямки рюкзака. Сегодня он казался ей куда тяжелее, чем вчера. Зачем Марко так его нагрузил? Одежда, еда. Дженни все понимала, но зачем ей стилеты? На кого она будет здесь охотиться? На диванширских пони? Они все глубже забирались в вересковые пустоши. Давно скрылись из виду дома, столбы электропередачи. Исчезла дорога, и остались далеко позади заборы, о которые она себе все коленки исцарапала. Поднявшись на пологую вершину гранитного тора, девочка замерла. «Ух ты!» — выдохнула она. Вокруг, насколько хватало глаз, простирались торфяные болота Дартмура. Высокое прозрачное октябрьское небо, еще не затянутое серой пеленой облаков, легкий ветерок, чуть шевелящий бесконечный фиолетовый ковер вереска, дрожащая осока над черными бочишками, тусклое пламя рыжего мха, охватывающее валуны. Все это она увидела новыми, словно омытыми утренней росой глазами. А после она не заметила, когда взгляд ее раскрылся, и болота вспыхнули огнем скрытой жизни. Мир преобразился. По мху струился призрачный зеленоватый огонь, проницая его нити, и каждый куст вереска объяло искрящееся фиолетовое пламя. Осока метала в небо нити нежно-зеленого света, и темным изумрудом пылал дрог, вцепившийся в камни. «Ты видишь его?» — спросил Дьюла, встав рядом. «Кого?» «Ястреба. Он там, над горизонтом». Девочка поймала взглядом светящуюся точку в небе. «Позови его». «Как?» — не поняла Дженни. «Он же дикий». «Попроси его прилететь сюда». Девочка потянулась к птице не рукой, даже не взглядом, а всем своим существом и ощутила ответную дрожь. Ястреб услышал ее, но... «Он не хочет», — удивилась Дженни. «Охотится», — заметил Дьюла. «Ему не до тебя. К тому же ты не просишь, а почти приказываешь. Вон как вцепилась. Отпусти его». Дженни сперва не поняла, о чем он говорит, но потом почувствовала слабые рывки, как будто туда, в синеву неба, была протянута невидимая нить, и на конце ее бился и пытался сорваться воздушный змей. И она дала ему сорваться. Ястреб ринулся вниз, и девочка ощутила его ярость и голод, а потом, неведомо откуда, долетел слабый писк, и тоскливое отчаяние наполнило сердце. На мгновение она задохнулась. «Полевку поймал», — равнодушно заметил клоун. «Это...» — Дженни хватала ртом в воздух. «Я сама там умерла». «Ты почувствовала ее смерть?» — удивился Вадыш. «Должно быть, связь распалась не полностью, и ты захватила и мышку. Однако на таком расстоянии...» Он замолчал и пошел вниз с холма. Таким был ее первый урок. Дьюла заставлял ее проделывать странные упражнения. Они лежали на камнях и слушали землю, ловили ветер пустыни ладонями и долго сидели у маленького ключа, сочившегося из-под камня. У девочки ничего не выходило, земля оставалась глухой, ветер неуловимым, а ручей мокрым и холодным, и все. Ясный взор ничем не помогал. Сначала Дженни злилась, потом начала скучать, потом думать, затем наступила на хвост собственной гордости и стала расспрашивать клоуна. С таким же успехом можно было разговаривать с Амхом, и, наконец, когда силы ее иссякли, а терпение готово было лопнуть, девочка услышала. Нет, она почувствовала. Вода обняла ее красной от холода ладони, как живое существо, и Дженни услышала песню. Ручей пел о долгом пути из глубины земли сквозь пласты гранита, сквозь толщи известняка и слои торфа меж корней вереска и нитей мха. Ручей пел о лазурной чаше моря, которая ждет его. Он пел об облаках, которым летучим паром поднимается вода жарким днем, и о туманах, стелящих свое холодное покрывало на усталую землю. Он пел о росах, искрящихся на лезвиях трав, и о прекрасном лике луны, которая манит все воды. Девочка вынула руки из воды. Удивительно, но ледяной ручей больше не обжигал кожу, и ошеломленно посмотрела на Дьюлу. «Значит, вода», — кивнул тот. «Этого следовало ожидать. С твоей-то фамилией и наследственностью». «При чем тут моя фамилия?» — насторожилась Дженни. «Твоя фамилия означает дельфин. Скорее всего, твои предки по отцовской линии были жрецами Аполлона». Вадыш поднялся. «Идем, скоро привал». «Солнце еще высоко», — удивилась девочка. «Разве ты не говорил, что мы будем идти до заката?» «Да, но ты услышала стихию. На второй день обучения. Это явный прогресс. Значит, сегодня мы можем прогуляться по дороге снов». «Без Ласа?» Девочка остановилась. «Я лучше Ласа», — хмыкнул он и уточнил. «Как проводник». «Ну да», — начала девочка, но клоун уже шел по тропинке. «Вот так всегда. Как можно общаться с таким человеком?» Вадыш повелительно помахал, дескать, догоняй, ждать не буду. Дженни развела руками и пошла следом, размышляя, с чего Дьюла решил, что папины предки были жрецами? какого-то древнего бога.